562. Можно ли быть уверенным в достижении намеченной цели? Можно, если достигается нас владыкою. Не все можно достичь сразу. На все требуется время. Но достижимо все созвучное миру учителя. Думают, как тщетно мечтания человеческие. Это верно, ибо они идут вразрез с велением космических законов. Достижимо все, основанное на созвучии с ними. Бесчисленные желания людские, но осуществляются они в пределах малого круга своего радиуса, обреченные на смерть его малостью. Смертные люди, смертные дела свои, желания свои на смерть обрекают даже в случаях исполнения. Напиток бессмертия состоит из огненных энергий, устремленных за пределы обреченности. Самая дальняя мысль обывателя не отваживается дальше конца отрезка его земной жизни. Так можно видеть предел дел человеческих и границы устремлений. Архат не знает этих ограничений. Он перешагивает не только за грань смерти, выдвигает свои энергии в область незримого мира и после смертного существования, но и захватывает свою следующую жизнь и жизни. И, закладывая семена будущих следствий, он имеет в виду уже не ряд последующих воплощений, но даже саму беспредельность, как поле уявления его огненных энергий. Мудрость его заключается в проведении бесконечной линии в беспредельность. И на этой бесконечной линии откладывает он знаки будущих свершений, ныне и в зародыше своем утверждаемых. Для него звезды духа и искры не просто звезды и искры, а прообраз грядущих прозрений, которые на линии беспредельности дадут ему сверкание огненных громад. И ныне на бесконечной линии, устремленной в будущее, закладывает он семена будущих достижений. Они будут, они не могут не быть. В этом веление космоса и ручательство эволюции. Он просто знает, что так будет, ибо должно быть по плану бытия. Реализация в жизни огненной мысли, исполнение огненного желания, видение тонкого облика или чтение мысли, или предвидение будущего для него не просто явление духа, но символы непреложных нахождений, растущих из жизни в жизнь. Если для того, чтобы побывать на Венере в ментальном теле, и в полном сознании ему потребуется два воплощения, то почему же не подождать, ныне закладывая к тому нужные зерна труда и устремлений? И если для того, чтобы быть зрячим в мире тонком после смерти нужно знание, то почему бы не приобретать это знание уже теперь на земле, пока это доступно? И если будущие обыватели можно символизировать пучком коротких энергий, не превышающих длину его жизни, то будущее архата можно изобразить лучами энергии длительных, уходящих порой в далекое-далекое будущее. Краткие сроки теряют свой конечный смысл, ибо заводят в тупик поле устремления архата — беспредельность.